Я бросил пить вино, сославшись на срочное дело, рванул домой, а по дороге вызвонил Бормана с Ромой. Заготовки у нас были с незапамятных времен. Мы давненько вынашивали грандиозные планы насчет слегка опарафинить этого злодея публичным образом, но все как-то руки не доходили. А сейчас как раз случай, грех упускать, другого такого не будет. Договориться насчет суперклея, скинуть заготовки на принтер, прилепить к ватману, быстренько подправить фломастерами детали, предметно озадачить Гитлер-Югенд, на все ушло от силы час. После чего я, как ни в чем не бывало, присоединился к репортерско-педагогической паре, и мы двинули на вечеринку. А дальше вы в курсе? По причине недотепистости юности смены, а отчасти ввиду стечения непредвиденных обстоятельств, остался наш мерзавец без наглядной агитации. Но ничего, сейчас мы это дело поправим. По дороге осенило. Калитка у нас куда открывается? Что значит куда? Внутрь или наружу? О боже, на улицу или во двор? 3 часа глазели, неужто не обратили внимания? — А, на улицу. Ну да, в смысле, наружу. — Замечательно. В начале улицы Мичурина скопипастили осиновую чурку. Если приспичит, калитку подпереть. В конце встали, попробовали замотать ветошью номера. Оказалось, что это довольно трудоемкая затея. Проще снять номера и спрятать в багажник. Так и поступили. Ну вот, теперь мы кругом преступники, назад дороги нет. Заехали на вторую московскую, медленно прокатились мимо усадьбы судьи. Осмотрелись. У ворот стоит черная «Волга» начальника городдела. Товарищ проживает в центре, в трехкомнатной квартире, до особняка пока не дорос. Людей не видно. Вот это куча тачек? Ночью была куча. Ну-ну. Не, серьезно. Ну, понял, понял. Встали неподалеку, за усадьбой мэра. Прислушались. Попробовали разобраться в обстановке. Ну и ничего особенного. Нормальная похмельно-вельможная улица в теплый майский полдень. Тихо. Откуда-то тянет ароматным дымком. В усадьбе судьи негромко играет музыка. Это нормально. Если до утра гуляли, теперь до вечера будут дрыхнуть без задних ног. На козырьке мэрской калитки развалился здоровенный наглый котище. Рыжий, корноухий, с презрительным прищуром. Чернь, и кто же вас сюда пустил, Более серьезных средств наблюдения я не заметил. Камеры, говоришь? Вообще, такие люди живут, по идее, должны быть. Ну-ну. Московское время 11:44. Ленка сказала, что на вторую московскую они подъедут к полудню, так что надо быстренько действовать, время поджимает. Ну что, юнги, за работу? То есть? То есть? Прикрыли свои бесстыжие физии, схватили причиндалы и к забору. Один плакат слева от ворот, второй справа, рядом с калиткой. А я на страховке. Обстановка, калитка, все дела, вопросы. Все понятно. Вперед. Да, босс. Борман с Ромой натянули маски, взяли плакаты и сумку и резво двинули к судейскому подворью. При этом Борман нервно проблеял гнусавым козлетоном. «Валим всех, пленных не брать!» «Ну-ну, посерьезнее!» Я сдал назад, встал вровень с воротами судьи и медленно, с натугой выдохнул, стравливая воздух сквозь плотно сжатые губы. Федя так научил. Говорит, помогает. «Не знаю, может, кому и помогает, а мне нет?» Дын-дын. Как мне сейчас неохота выходить из этого уютного и безопасного салона. Ребята, Открою маленький секрет. Я, по сути своей, кролик. То есть, при любом обострении ситуации, мгновенно впадаю в ступор и работаю ручным тормозом. Медленно двигаюсь, медленно говорю, медленно соображаю. Я всеми фибрами души желаю искоренить сие позорное явление. Пробую бороться с этим, но... За последний миллион лет человечий организм выработал ряд основных стереотипов реакции на опасность. Удрать, сразиться, спрятаться. Если первые три варианта не удались, притвориться мертвым. Федя с Борманом, да и Рома тоже, явно выраженные бойцы. При любом намеке на опасность мгновенно становятся реактивными и буквально лопаются от переполняющей их агрессивной моторики. А мое естество предпочитает притвориться мертвым. Все процессы на минимум, кровь отливает от личика, а я бледненький, так что особо и незаметно. Организм впадает в ступор. Сами понимаете, для мужика это позор. А уж для лидера, который собирается чего-то там возглавить и куда-то двигать, и подавно. В борьбе со своим тормознутым организмом я все перепробовал, но пока что безрезультатно. Самое смешное, что со стороны это выглядит как монументальное спокойствие. Если Федя с Борманом нервничает, орут, делают резкие движения, я такой весь из себя плавный и томный. То есть, если оперировать обычными пацанскими раскладами при производстве тривиальных терок, вы можете сколько угодно пугать меня ложными замахами, трясти бестолку ручонками у лица и коварно обозначать движение вашей коленной чашечки в район моего гульфика, я на эти все финты просто не реагирую. И вовсе не ввиду высокой выдержанности и стойкости, а просто потому, что в аху... в ступоре. Да-да, это тот самый истерический смешок перед лицом неизбежной гибели. Ну все, хорош слабоблудить, пора на волю. Фух, сколько лишнего воздуха в груди. Фух. Не работает, Федя, твой метод. Мне надо что-то другое. Может, водки? Грамм 200. А нету, не догадался запасти. Так, двигатель не глушен, мало ли. Ух, чуть не забыл. Надо же личико прикрыть. Где у нас тут маски? Руки что-то дрожат, плохо слушаются. Вот же свинство. Пока рефлектировал, эти моторные мерзавцы разобрали, что получше, а мне оставили кинг-конговскую морду. Менять что-либо поздно, они уже работают. С трудом натянул тесную резину, взял из багажника краденую чурку и на ватных ногах двинул к воротам судьи. Зачем вообще я тут нужен? С чуркой? Не проще ли отсидеться в машине? Надо страховать. Это я не для красного словца верну при постановке задачи. Вопреки ожиданиям, мгновенно наклеить плакаты от чего-то не получается, наверное, ввиду отсутствия должной практики. Борман с Ромой возятся, крутят ватман во все стороны, бестолково машут кистями, пару раз бутылку с клеем на землю уронили. «Да ставьте ватман в покое!» Забор мажьте обильно, потом сверху пришлепните и тряпками прогладите. Шевелись, юнги! Борман глянул с уважением. Наверное, получилось медленно и величаво, как всегда в такие моменты. В общем, надо посмотреть, что там у нас во дворе, и быть в готовности подпереть калитку чуркой. Пока приклеют, да схватится, нужно какое-то время. Классическое «заглянуть в подворотню» не получилось. Вредные наземные строители оставили под воротами калиткой такие узкие щели, что, наверное, котенку ухо не просунуть. Вот это я вам припомню, рачительные вы мои. Как стану президентом, готовьтесь к массовой депортации хлопком маковые плантации уже затасковали по вашим под кирпич переученным ручонкам. Они заходятся в немом вопле: «Вернитесь, сыны Азии! Ну ее в гудок, эту неблагодарную Россию!»